Еще раз убедившись в том, что разведчики в големе находятся в полной неподвижности и даже не дышат, хозяева принялись вскрывать захваченную спейс-машину. И, к удивлению Досильвы, с третьей попытки это им удалось. Правда, сделали они это лишь с помощью уничтожителя, который ювелирно срезал корму голема с генераторами движения и защиты даже сквозь силовой кокон и слой абсолютного зеркала. Однако анализировать сие события Мигелю было не досуг. Наступала стадия контрдействия, и включиться в нее следовало в самый ответственный момент. Первыми к искалеченному голему подплыли вицы. Именно подплыли, потому что в этом помещении имела место быть невесомость. С мясом выдернув из корпуса кокона пилотов, они достаточно долго разрезали бутоны, извлекли неподвижные тела пилотов и перегрузили на летающую рядом платформу. Спустя короткое время платформа выплыла в более тесное помещение, вероятнее всего тамбур или коридор, где царила почти земная сила тяжести. Через минуту-две к телам пилотов подошла группа каких-то существ. Это могли быть и другие вицы, и кайманоиды, и люди в защитных костюмах с пси-подавлением. Но Мигель не позволил себе выйти в поле сил и определиться, чувствовал, что еще рано. Осмотрев захваченных разведчиков, существа провели бурную дискуссию. Мигель лишь изредка улавливал эхо пси-сопровождения переговоров и удалились, оставив двоих представителей разбираться с физическим состоянием жертв. Эти двое направили платформу по коридору и зашагали следом, изредка обмениваясь репликами в звуковом диапазоне. Кто они, Мигель видеть не мог, и активно анализировать происходящее также не имел возможности. Судя по остановкам и эффектам изменения потенциала в тяготении, их переправили по коридорам и с помощью лифтов куда-то в самое сердце станции, очень крупной станции, если верить обрывкам ощущений, просачивающимся в сферу сознания. А когда в новом отсеке, где остановилась платформа, сопровождающие полуживой груз создания сделали попытку снять с пилотов защитные костюмы, Мигель понял, что медлить больше нет смысла. «Пора», — сказал он сам себе, когда пришло полное понимание того, что он хочет сказать. Вырвавшись из теснины глубокой стагнации сознания с пси-возгласом «давай», Досильва смог, наконец, открыть шлюзы информационной блокады и в течение долей секунды выяснить ситуацию. Первое, что ощутили пришедшие в себя разведчики, нависшую над головами гору пси-поля, гору, полную безжалостного спокойствия и презрения от безмерной мощи. Это было поле чужого эгрегора, сконцентрированное внутри огромного, но конечного объекта, который представлял собой запасную базу эмиссара Фага. И по всем характеристикам поля, база эта принадлежала кайманоидам, а не людям. Второе ощущение потрясло пилотов и озадачило. Размеры базы внутри казались на порядок больше, чем снаружи, то есть не менее 3-4 десятков километров в поперечнике. Третье ощущение тоже не добавило радости. Каймана людей на борту базы насчитывалось не меньше 2000. Что-то просвистело у виска Ставра, он очнулся. Мигель добивал второго кайманоида, в руках, лапах которого отблескивали металлом странной формы пластины, похожие на металлические звезды сюрикены. Впрочем, это и были боевые метательные пластины, используемые кайманоидами в качестве оружия. «Включайся, наконец!» — подстегнул Ставра возглас шефа. Однако он потратил еще секунду на ориентацию, прежде чем начал действовать. Помещение, куда их перевезли, представляло собой санитарно-медицинский бокс в недрах компьютеризированного агрегата, способного определить состояние, вылечить или убить любое живое существо. В принципе, оно почти ничем, кроме конструктивных особенностей, не отличалось от подобных медицинских комбайнов землян. Хотя создавали его не люди и не для людей. Располагался этот агрегат на пересечении сразу трех уровней, то есть как бы образовывал узел, соединяющий шесть коридоров. А вокруг начиналась такая мешанина помещений, коридоров, секций, аппаратных, силовых коммуникаций, систем обслуживания, снабжения и утилизации отходов, что разобраться в ней казалось делом безнадежным. И все же Ставр смог выделить зерна пси и энергоинформационных уплотнений, чтобы сделать кое-какие выводы. «Осиное гнездо», — выразил он свои эмоции. «Жилой сектор двумя уровнями ниже, судя по шуму. А центр управления в одной из трех концентраций. Рядом, сотни метров, уровнем ниже. И где-то на самом верху, километрах в трех.